Такого бисера я отродясь не видывал, читай сам. Рён вынул очки и откашлялся. Из 8 убитых 4 жили вблизи конечной остановки, начал он. И тот раненый тоже там живет. Будь добр, по порядку, если можешь, попросил Мартин Бек. Номер 1. Водитель Густав Бенгтсон. 2 пули в затылок. Ему было 48 лет. Женат, имел 2 детей и проживал на Инедальсгатан 5. Семья оповещена. Это был его последний рейс. Он должен был высадить пассажиров на конечной остановке, а потом отвезти автобус до остановки Хорнсберге на Линдхагенсгатан. Кассу никто не ограбил, а в кошельке у водителя также было 120 крон. Рон посмотрел на своих слушателей поверх очков. «Пока что о нем все. Давай дальше», — сказал Меландер. «Я буду придерживаться того порядка, что на схеме. Таким образом, дальше идет Окке Стенстрем, убит 5 выстрелами в спину. Ему было 29 лет, и жил он...» Гюнвальд Ларсен перебил его. «Это можно пропустить. Мы знаем, где он жил». «А я не знаю», — сказал Кольберг. Рён откашлялся. «Он жил на Тервсгатен вместе со своей невестой». Гюнвальд Ларсен вновь перебил его. «Они не обручены. Я недавно спрашивал его». Мартин Бек сердито посмотрел на него и кивнул Рёну, чтобы тот продолжал. «Он жил с Оссой Турель, 24 лет, служащий в бюро путешествий». Меландер вынул изо рта трубку и сказал. Ее оповестили. Ни один из них не посмотрел на снимок обезображенного тела Стенстрёма. Они уже его видели и не хотели смотреть еще раз. В правой руке он держал служебный пистолет, сняв его с предохранителя, но ни разу не выстрелил. В кармане у него найден кошелек с 37 кронами, удостоверение личности, фотокарточка Оссы Турель, письмо от матери и несколько квитанций. А еще водительские права, блокнот, ручки и ключи. Нам все это возвратят из лаборатории, когда закончат работу. Читать дальше. «Да, пожалуйста», — молвил Кольберг. Девушку на сидении рядом со Стенстрёмом звали Брит Даниэльсон. Ей было 28 лет, незамужняя, работала в больнице на Самадсберге медсестрой. «Интересно, не ехали ли они вместе?» — сказал Гюнвальд Ларсен. «Не шастал ли Стенстрём слегка налево?» Рён укоризненно посмотрел на него. «Надо будет выяснить», — сказал Кольберг. «Она жила на Карлсбергсвеген, 87, вместе с другой медсестрой из Сабадсбергской больницы. По словам этой девушки, которую зовут Моника Грюнхольм, Даниэльсон возвращалась из больницы, убита выстрелом в висок. Она единственная из всех жертв, которой досталась только одна пуля. В ее сумочке найдено 38 мелких предметов. Надо их перечислять». «На кой черт?» — сказал Гюнвальд Ларсен. «Под 4 номером в списке стоит Альфонс Шверин, тот, который остался жив. Он лежал навзничь между задними продольными сиденьями. Известно, что он одинокий и живет на Нора Сташумсгатен, 117. Ему 43 года, а работает он в одной дорожной конторе. Кстати, как он сейчас?» «До сих пор не пришел в сознание», — сказал Мартин Бек. «Врачи надеются, что он придет в себя, но не уверены, сможет ли он говорить». «Ну а тот в углу, номер 5. Бек показал пальцем на заднее сиденье в правом углу автобуса. Рён заглянул в свои заметки. «Мохаммед Бусси, алжирский поданный, 36 лет, в Швеции родственников не имеет. Жил в своеобразном пансионате на Нора Сташумсгатен. Наверное, ехал с работы домой из Зигзага, гейли-ресторана на Вассагатен. Это пока что о нем все». «Араб?» — переспросил Гюнвальд Ларсен. «Они любят у себя дома устраивать стрельбище». «Твое политическое образование просто ошеломляет», — заметил Кольберг. «Тебе необходимо перейти на службу в полицию безопасности». «Она называется государственной полицией по вопросам безопасности», — — поправил его Гюнберт Ларсен. Рён встал, вынул из кучи несколько фотографий, разложил их на столе и сказал: «Этого парня не опознали. Номер 6. С крайнего сиденья сразу за средней дверью. В карманах у него были коробок спичек, пачка сигарет и 1823 кроны разными купюрами. Это все». «Много денег», — задумчиво сказал Меландер. Мартин Бек подошел к схеме автобуса на стене. «Я вот думаю, не было ли их двое?» Все заинтересованно посмотрели на него. «Кого?» — спросил Гюнвальд Ларсен. «Тех, что стреляли. Посмотрите, как все жертвы послушно сидят на своих местах. Кроме того, что остался жив и мог уже потом упасть с сиденья». Кольберг поднялся и стал около Мартина Бека. «Ты думаешь, что кто-нибудь успел среагировать, если бы стрелял только один?» «Да возможно. Но он же просто скосил их за одно мгновение. А если еще представить себе, как они, наверное, были ошеломлены?» «Будем дальше читать список. Ведь скоро мы все равно узнаем, сколько там было орудий убийства, одно или больше». «Разумеется», — сказал Мартин Бек. «Продолжай, Айнар». «Под номером 7 у нас Йон Чальстрём, ремесленник. Он сидел около того, который до сего времени не опознан. Ему 52 года, женат, жил на Касберсвеген, 89. Жена сказала, что возвращался из мастерской на Сибилегатен, где работал сверхурочно. Стало быть, обыкновенный пассажир. Если не считать того, что ему начинили живот свинцом», — заметил Ларсен. «Около окна перед средней дверью сидел Эста Ассерсон, номер 8, 42 лет. Он жил на Тегнергатен, 40. Там размещается также его контора и предприятие, экспортно-импортная фирма, которую он возглавлял вместе с братом. Жена не знает, почему он оказался в этом автобусе. Говорит, что он в то время уже должен был быть на каком-то собрании на Нарвавеген». «Ага», — молвил Гюнвальд Ларсен, — «вступил на запретную стезю». «Похоже на то. В портфеле у него была бутылка виски «Джонни Уоккер», черная этикетка». Приоткрылась дверь и заглянул Эк. «Хаммер просит, чтобы через четверть часа все пришли к нему. Обсуждение дела. Следовательно, без четверти 11». Он закрыл дверь. «Окей, пойдем дальше», — сказал Мартин Бек. На два места впереди Ассерсона сидел номер 9, Фру Хильдур Йохансон, 68 лет, вдова, которая проживала на Нора Сташунсгатен 190.